Четверг, 4 июля. Страничка общины Hollows Edge. Тема. Мы все-таки это устраиваем? Отправлено 9:20. Марго Уэлмин. Извините, но эта вечеринка сейчас кажется совсем неуместной. Хавьер Кора. Мы же все там будем. В чем проблема? Марго Уэлмин. Ага, все будем выпивать. Престон Сивер. Жить в страхе не собираюсь. Шарлотта Брок. Слушайте, кто не хочет, тот не приходит. Никто никого не заставляет. Но нельзя мешать людям выйти к бассейну, за который они платят, только потому что кому-то это кажется неуместным. Тема. Я что-то слышала. Отправлено 10:13. Тейт Кора. Вчера ночью. Проснулась примерно без четверти три. Посмотрела, что там на камере. Ничего подозрительного. Харпер, ты что-нибудь видела? Харпер Нэш. Вчера вечером все было тихо. Глава 14. От третьего захода я отказалась, потому что, вернувшись домой, поняла, тут кто-то был. Я осталась в доме, заперла дверь на второй замок, хотя было ясно, что от опасности меня это не спасет. Я еще раз прочитала сообщение Тейт на доске объявлений. Потом захлопнула ноутбук. По лестнице спускалась Руби. Она замедлила шаг, увидев, что я сижу за кухонным столом. «Все нормально? Выглядишь так, будто увидела привидение». «Просто устала», — сказала я. И тут же передо мной возникло изображение на фото, которое вчера кто-то оставил в прихожей. Кто-то пробрался в дом, пока меня не было. В итоге я почти не спала. А теперь еще это. Конфликт между вечеринкой, отменять которую не будут, и неожиданным возвращением Руби Флетчер, страх вперемешку с бредом на критическом уровне. «Ну?» — спросила она, наливая кофе из кофейника возле раковины. «Я была права?» Я покачала головой, плохо понимая вопрос. «Насчет вчерашнего вечера», — пояснила она, садясь напротив меня. «На кого-нибудь наткнулась? Можем твои записи сравнить с моими догадками». «Она совсем рядом». Я смотрю на ее губы возле края кофейной кружки. Они втягивают кофе. Первый глоток. Я вспоминаю тот день в суде. «Спасибо. Пошла ты». «Не можем», — сказала я. «Писать было нечего. Все тихо». Она подняла бровь, протянула руку, взяла меня за кисть и перевернула ее, обнажив прозрачную кожу. Меня бросило в дрожь. «Что с тобой?» — спросила она, подвигаясь ближе. Я совсем обмякла. Моя рука лежала на ее ладони, как плеть. Чему доверять? Своим воспоминаниям? Своему восприятию? Что она все-таки вымолвила в зале суда? Зачем под матрас положила нож? Кто подсунул устрашающие фотки? Руби чего-то боится? Или бояться нужно ее? В первый день она прокралась сюда на цыпочках, босиком, без предупреждения. И Чейз считает, что она хотела залезть к нему в дом. А пропущенные звонки от ее адвоката? Что если она взяла мою машину, но никуда не поехала, и все это время была здесь, наблюдала за нами. 14 месяцев ее рана гноилась, и вот она вернулась сюда. Значит, есть зачем. «Руби», — сказала я негромко, — «тебе не стоит ходить на сегодняшнюю вечеринку. Тебе вообще здесь нечего делать». Глаза ее сузились, но ни один мускул не дрогнул, разве что напряглись скулы, лицо непроницаемое. «Знаешь, чего здесь не хватает? Никто не говорит друг с другом, ни о чем не спрашивает, ни на что не отвечает. Прямо эпидемия среди людей, которые ведут себя так, чтобы соблюсти приличие». Уголки ее рта дернулись. Вроде улыбаются, а сами что-то шепчут полиции, вырезают кого-то из своей жизни и делают вид, что так и было. Я затаила дыхание, но постаралась не дергаться, глаза не отвела. Она обобщает или говорит конкретно? «Меня давно вычеркнули, Харпер!» «Что скажет Шарлотта? А Чейз? И что он сделает? Даже думать не хочется!» «Не ходи!» — повторила я. Прямо и в точку. «Не надо!» Мои слова прозвучали, как мольба. Она чуть отодвинула свой стул. Деревянные ножки скрипнули по кафельной плитке. «Это ты говоришь или они?» В горле вдруг пересохло. Я глотнула. «Это говорю я!» Брови Руби приподнялись, будто я ее удивила. Она резко поднялась, отвернулась. «Не беспокойся», — сказала она, открыла холодильник, вытащила контейнеры с фруктами и поставила их возле бутылок красного вина, редком стоявших на стойке. «С пустыми руками не приду, иначе что же это за гость?» К горлу подкатил ком, похожий приступ бесконечной тошноты. Ощущение неодолимой силы, что взяла меня в плен, случился со мной в дни перед судебным процессом, когда я знала, что предстоит увидеть ее и всех остальных. Я не могла есть целую неделю. Марго права, эта вечеринка неуместна. Зачем они на ней настояли? Из упрямства, враждебности, наивности? Но с течением дня пружина сжималась все сильнее. Руби Флетчер была мне неподвластна. И не только сейчас, всегда. А я-то думала, надо же быть такой наивной. Через окно спальни, где-то после полудня, я увидела, как Хавьер и Чейз выносят из гаража Хавьера белые складные столы. На улице кто-то кидался взрывными хлопушками, раздался радостный визг. Надо это остановить. Внизу Руби кайфовала под музыку, дом от мощных импульсов разве что не вибрировал. Она готовила второй кувшин сангрии, и я выскользнула за дверь, кажется, незамеченной. На улице меня ждал смех. С подъездной дорожки дома Шарлотты долетел запах дымка. Это резвились ее дочери. Они стояли босиком у края высохшей травы и швыряли шарики-хлопушки на асфальт. Молли метнулась через раскаленный асфальт, а Уитни кинула хлопушку сестре под ноги, та отскочила, спасаясь от взрыва. Обе захохотали. Из-за угла тоже слышалась музыка. Наверное, включили у бассейна. «Привет!» — поздоровалась я, проходя через лужайку у дома Труэттов. «Где мама?» Я обратилась к Уитни, она стояла ближе ко мне. «Собирается!» — ответила Уитни и большим пальцем показала себе за спину. Под ее белым топиком виднелась бикини с изображением американского флага. Молли щеголяет в красно-белой полосатой футболке и джинсовых шортах. Это вообще не обернулось. Интересно, что будет, если она увидит Руби. Не глядя на меня, Молли швырнула хлопушку под ноги Уитни, та с легким воплем подскочила. «Вот тебе!» — заключила Молли с каменным лицом, но Уитни тут же ответила огнем на огонь. Я пошла дальше, мимо дома братьев Сиверов. Вот и бассейн. Калитка распахнута, взад-вперед снуют соседи, готовятся к празднику. Движутся энергично, почти неистово, будто понимают, что дразнят судьбу. Дразнит Руби. Будто если все движутся как один, возникает сила, способная их защитить. Чейз катит решетку для жарки мяса к углу забора. Там, в развивающемся бледно-голубом балахоне, стоит Шарлотта. «Шарлотта!» — позвала я, и она быстро обернулась в мою сторону. «Сюда! Чейз!» — она показала на место рядом с собой. «Я сейчас!» «Что случилось?» — спросила она, подходя к калитке. «Она собирается прийти», — сообщила я, прерывисто дыша. «Меня слушать не желает». У меня за спиной возникли Молли и Уитни, будто шли за мной следом, и Шарлотта жестом остановила их у калитки. «Про бенгальские огни не забыли?» «Сходим за ними, когда стемнеет», — отозвалась Уитни. Шарлотта категорично покачала головой. «Сейчас, пожалуйста». Молли закатила глаза, но обе пошли назад к дому, выполняя приказ матери. Когда они отошли достаточно далеко, Шарлотта повернулась ко мне. «Наверное, лучше ее просто не замечать. Как считаешь, ей нужна наша реакция?» Говорит спокойно, взвешенно, будто Руби — настырный ребенок, и нечего ей потакать. «Смотри», — продолжала Шарлотта, показывая мне за спину. «Даже Марго решила прийти». Марго шла через улицу. Она везла за собой большой кулер. Я чуть отодвинулась. Марго протащила кулер через калитку и поставила под белыми столами. Подняла на стойку два больших контейнера с лимонадом, маркером написала на куске изоленты «Лед» и приклеила на кулер. Шарлотта вернулась к своим делам и теперь раскручивала шнур вентилятора. Тина высыпала в фиолетовую миску пакет чипсов, потом помогла Шарлотте поставить вентилятор на край стола, чтобы отогнать всякую мелкую живность. Я словно застряла между двух миров, как в дни перед судом. Хожу снаружи, заглядываю внутрь. Следующими явились Тейт и Хавьер. Тейт достала свой кувшин с лимонадом, чуть сморщила носик, глядя на кувшин такого же напитка на другом краю стола, принесенный Марго. Я завороженная смотрела, как Тина с родителями устраивается за угловым столиком, раскрывает зонтик от солнца. Уитни и Молли вернулись с бенгальскими огнями. выволокли лежаки на солнце и оголились до купальников. Шарлотта крикнула: «Не забудьте про крем!» Интересно, неужели людям все до лампочки? Или они так выражают свою полную независимость? Живут себе, будто все в полном порядке, будто их ничего не касается. Престон притащил свой кулер и направился прямо к месту для жарки мяса. Начал разбирать замороженные бургеры, которые на столик рядом с ним поставила Шарлотта. Потом оглядел собравшихся. «Мака никто не видел. Он должен мне горелку принести. Без нее огонь не разведешь». Никто не ответил, и он обратился ко мне лично. «Когда Мак придет, не знаешь?» Он спросил так громко, что остальные прекратили разговор. Я метнула взгляд в сторону калитки. Что, если там Руби? Слава богу, ее не было. «Нет», — ответила я, подходя ближе к Престону, чтобы не было слышно всем. «Откуда мне знать?» «И правда, откуда мне знать?» Престон склонил голову набок. Мы стояли совсем рядом, и он сказал негромко: «Она не знает?» Покачал головой и ухмыльнулся, видя, как я выпучила глаза. «Она не имеет права на тебя злиться. Все по-честному». Я уставилась на него. Ухмыляется, доволен собой. Мол, давай, спрашивай. Вынуждает меня спросить. А у меня в желудке будто все оборвалось. Что он, черт возьми, имеет в виду? «Что по-честному?» «Как что?» — удивился он. «Сама знаешь». Он повел рукой, явно выигрывая время, заставляя меня ждать. Я — его аудитория. Глянул по сторонам. Услышит ли кто еще? Услышит. «После Айдена». Я резко повернула голову к тому, кто стоял ближе. Это был Хавьер, но он тут же отвел глаза. Значит, это правда. По крайней мере, все мужики знали. Тейт внимательно смотрела на мужа. Так она выражала удивление. Я закрыла глаза и все увидела снова. Айден говорит мне, что решил уехать. Он стоит в центре гостиной, смотрит в окно, умоляющим голосом просит его понять. «Господи, Харпер, мне надо отсюда уехать». И раскидывает руки, будто указывая на этот дом, на нашу совместную жизнь. Может, он имел в виду нечто большее? Порвать с ошибкой, которая не дает ему покоя, которая его здесь держит. Что ж, ради того, чтобы он начал все сначала, меня можно принести в жертву. Престон смотрел на меня, состроив вычурную гримасу. «Ты правда не знала?» Во мне забурлила ярость. На Айдена, на нее, на всех, кто знал. На сволочного Престона Сивера, любителя помесить дерьмо, поворошить твое грязное белье, просто чтобы все поглазели на твою реакцию. «Ну, так или иначе, ей не на кого жаловаться». Тут Престон повернулся ко входу. «Привет!» Из припаркованной на улице машины вышла девушка. Его подружка, судя по ее сияющей улыбке, наверное, спортсменка, высокая, мускулистая, длинные гладкие волосы, светлые у корней, дальше темные. Кажется, студентка с нашего кампуса. Престон провел ее внутрь, довольный, будто это не он полминуты назад перевернул всю мою жизнь. Потом задрал голову и крикнул, повернувшись ко входу. «Явился, наконец!» В калитку вошел Мак, в руках пропановая горелка для жарки мяса. «Привет!» — сказал Мак и нахмурился, глядя на наши застывшие лица. «Разве тут не вечеринка?» Но все уже смотрели ему за спину. Бойкая походка, высоко поднятая голова, улыбка во весь рот. Сердце мое подпрыгнуло и замерло. Пришла Руби.